Глава 9. Самая суровая зима. Даже если мы ограничим наши исследования последними столетиями, письменные источники слишком неточны и фрагментарны, чтобы можно было точно сказать, какая зима была самой холодной или в каких регионах наиболее суровые морозы. Стоит ли нам обратить взор к Альпам, Гренландии или, может быть, к Сибири? Такое кабинетное исследование еще больше осложняется тем, что температура воздуха сама по себе не указывает на то, насколько холодной предстает зима в сознании людей. В конце концов, то, как на самом деле ощущается холод, зависит от влажности, скорости ветра, но и от того, насколько хорошо люди умеют справляться с морозом. Не раз люди заявляли, что на их долю выпала самая холодная зима в истории. В своих свидетельствах они опираются на факты как физические, так и психические. В одном ряду оказываются обморожение или потеря близких, которые отравились угарным газом, пытаясь согреться, или не смогли найти дорогу домой во время снежной бури. У нас есть несколько отчетов о погодных аномалиях еще в средние века и в период раннего нового времени. Люди наблюдали за жарой, морозом и ненастьями, данные, которые часто делают возможными интересные сравнения с сегодняшним днем. Столетия назад люди надеялись обнаружить нить, связывающую экстраординарные события, чтобы грядущие поколения были лучше к ним готовы. Монахи, ревностные исследователи, считали крупные погодные явления и их последствия, голод, наводнение или эпидемии, прямым вмешательством Бога, наказывающего людей за грехи. Предотвратить бедствия должны были помочь молитвенные шествия. То, что называют «малым ледниковым периодом», могло начаться еще в XIV веке. Он включал два этапа необычно низкой солнечной активности. Минимум Шпёрера 1450-1540 и минимум Маундера 1645-1715, а закончился примерно к середине XIX века. Охлаждение Земли, которое, скорее всего, затронуло все уголки планеты, привело к значительному наступлению ледников в Альпах, в Скандинавии и Исландии. Оно продолжалось 300 лет. Хотя средняя температура опустилась не более чем на 1 градус по Цельсию по сравнению со средними веками, в некоторых местах она была ниже почти на 3 градуса, у похолодания были серьезные последствия. Это демонстрирует, насколько радикальными могут быть результаты роста глобальной температуры на несколько градусов, о котором мы столько слышим сегодня от ученых. Между 1690 и 1728 годами потомки викингов покинули Гренландию, и многие народы инуитов ушли из своих поселений и отправились на Аркнейские острова к северу от Шотландии в попытке выжить. Норвежские фермеры бросили хозяйство на больших высотах и перебрались в долины. В 1665 году их урожай был примерно на треть скуднее, чем в 1300 году, потому что одним из самых значительных последствий необычного холода было замедление всходов. Виноград, который до того момента был основной культурой во многих регионах Европы, пострадал особенно сильно. В средние века на юге Норвегии существовали виноградники, которые исчезли с наступлением малого ледникового периода. Строго говоря, это время было вовсе не ледниковым периодом, а лишь бледным подобием того далекого события. Последствия, которые оно повлекло, тем не менее вполне реальны. То было время войн и распада государств, а политические потрясения нанесли огромный ущерб населению, не успевшему оправиться от эпидемии Средневековья. Важной причиной похолодания было снижение солнечной активности, но усиление вулканической активности по всему миру также могло сыграть значимую роль, поскольку большие объемы пепла, выброшенные в верхние слои атмосферы Земли, частично блокировали солнечное излучение. Исторические источники XV и XVI веков подтверждают, что в регионах Тихого океана и Южной Америки произошли мощные извержения. Оранжево-коричневый оттенок неба на картине Хендрика Аверкампа «Зимний пейзаж с конькобежцами», вероятно, написанный около 1608 года, может даже свидетельствовать о наличии в атмосфере частиц пепла. Как кусочки пазла, наблюдения и данные из записи светских и религиозных хроникеров помогают нам составить приблизительное представление о том, как обстояли дела в прошлом. Неизбежно, чем дальше мы движемся назад во времени, тем скуднее и ненадежнее становится информация. В 1430-х годах река Рейн около Кёльна замерзала 3 зимы подряд до такой степени, что ее можно было пересечь пешком и верхом. В Германии урожай винограда между 1400 и 1600 годами сократился вдвое. Необычайно сильные штормы привели к наводнениям и значительной потере плодородных земель. Более короткие периоды роста повлекли сельскохозяйственные кризисы и голод. Это затронуло не только людей. Деревенским жителям приходилось защищаться от животных, которые покидали свои обычные ареалы и оказывались в окрестностях конюшен и домов. Все чаще поступали сообщения о нападениях волков и диких собак. Во время заморозков людей беспокоила невозможность похоронить умерших в твердой, как камень, земле. Совокупное воздействие чрезвычайно холодной зимы и ненастной погоды в течение остальной части года могло иметь фатальные последствия. В период с 1584 по 1589 год отмечались не только чрезвычайно длинные и трудные зимы, но и сырая и прохладная весна, а также дождливое и холодное лето. У всходов не было шанса, озимые зерновые были уничтожены, а урожаи были необычайно скудными. Январь 1667 года, как принято считать, был самым холодным месяцем десятилетия. Река Темза в Лондоне была забита кусками льда. Первая запись в дневнике Сэмюэля Пипса от этого года гласила: «Моя жена встала и с миссис Пен пошла гулять по полям, дабы обморозиться». Позже в тот же день Пипс вернулся домой из театра. «Очень холодно, но сухо, ходить трудно, потому что очень скользко из-за мороза». В XVII веке Темза замерзла по крайней мере 11 раз, и люди проводили так называемые морозные ярмарки, популярные народные празднества с едой и танцами. Согласно легенде, люди придумали картофель фри в 1650 году во Фландрии в качестве замены мелкой жареной рыбе, которую местные жители обычно ели, но теперь не могли поймать, потому что река Маас была покрыта льдом. Когда жители колонии Джеймстаун в Вирджинии столкнулись с суровой зимой 1609 года, ее до сих пор называют «голодным временем». Им пришлось есть не только кошек, собак и лошадей, но и, как выяснили современные судебные антропологи, проанализировавшие костные останки, каннибализму. В 1625 году Джордж Перси, президент Джеймстауна, описал рацион колонистов во время другой ужасной зимы. «Питаясь нашими лошадьми и иными животными, пока их хватало, мы впоследствии удовлетворяли себя и такими тварями, как собаки, кошки, крысы и мыши, также и кожаной обувью или любой другой кожей». Он упоминает выкапывание трупов из могил и отчаяние выживших, что лизали кровь, капавшую с их ослабевших товарищей. Зимой 1695-1696 годов вокруг Исландии образовалось столько льда, что судоходство в островное государство полностью остановилось. Даже под водой низкие температуры дали о себе знать. Треска переместилась в более теплые районы, и уловы вокруг Фарерских островов на какое-то время иссякли. Британские рыбаки, напротив, озолотились, поскольку потоки сельди, которые обычно плавали вдоль побережья Норвегии, мигрировали на юг, как и треска. Во время чрезвычайно холодных зим между 1690 и 1700 годами миллионы людей по всей Европе умерли из-за нехватки продовольствия. Зима 1708-1709 годов, которая держала Европу от Скандинавии до Италии и от Чехословакии до Франции в своих студеных тисках, известна в Британии как «Великий мороз», а во Франции как «Великая зима». Она вошла в аналы как одна из самых страшных зим в истории. Утром 6 января 1709 года люди от Британии до России были застигнуты врасплох необычным морозом, который сохранился в течение трех недель. Затем ненадолго потеплело, а потом температура вновь упала и оставалась неизменно низкой до середины марта. Замерзли не только озера и реки, даже океан покрылся слоем льда. Пострадало все живое. Дикие животные и мелкие птицы гибли миллионами. Петухи потеряли гребни. Говорят, что деревья, даже дубы, которые в остальном очень устойчивы к ненастной погоде, раскалывались надвое. Фруктовые, ореховые и оливковые деревья погибли. Венецианская лагуна покрылась льдом. В Париже температура держалась около минус 15 градусов по Цельсию в течение 11 дней. Посадки пшеницы были уничтожены, поэтому, когда зима отступила, на улицах города начался голод и беспорядки. Во многих местах транспортные пути оставались непроходимы неделями. Хлеб замерзал так сильно, что его можно было разрубить только топором. Иногда по утрам люди обнаруживали, что ночной колпак примерз к изголовью кровати. Страдали не только бедняки, для которых иногда разводили большие общественные костры. Даже в роскошном Версальском дворце воцарился необычайный мороз. Елизавета Шарлотта Пфальцкая, герцогиня Орлеанская, писала 10 января 1709 года курфюрстине Софии Ганноверской. «Такой лютый холод, что его невозможно выразить. Я сижу у большого костра перед защитной панелью, на шее соболь, ноги замотаны в медвежью шкуру, и, несмотря на все это, я дрожу от холода и едва могу держать перо. За всю жизнь я не видела такой суровой зимы, как эта. Вино замерзает в бутылках». Написанный в 1928 году роман Вирджинии Вульф «Орландо» вдохновлен Великим Морозом. Ее наблюдения за холодом граничат с фантастикой. Мороз так свирепствовал, что его следствием порой являлось некое окаменение. Полагали, что множеством новых скал, в известных своих частях, Дербишер обязан вовсе не извержению вулкана, ибо такового не наблюдалось, но отвердению несчастных путников, в буквальном смысле слова, застывших в пути. Церковь ничего не могла поделать, и хотя кое-кто из землевладельцев чтил эти останки, большинство предпочитало их использовать как межевые вехи, указательные столбы или, когда форма камня позволяла, корыто для скота, каковым целям они по большей части превосходно служат и поныне. Тот, кто видел замечательную экранизацию 1992 года «Салли Поттер» с Тильдой Суинтон в главной роли, наверняка помнит жуткий образ погребенного во льду тела с разбросанными вокруг яблоками. Почему именно та зима была такой холодной? Да, уровни солнечного излучения были достаточно низкими, однако лето 1707 года было настолько жарким, что люди умирали от теплового удара. Извержения вулканов, подобные тем, что произошли в 1707 и 1708 годах, Фудзи в Японии, Везувий в Италии, вероятно, способствовали понижению температур. Деннис Уиллер, исследователь климата из Сандерлендского университета, проанализировал журналы британского флота и обнаружил, что более теплые южные и западные ветры преобладали в течение зимы рекордсменки, хотя обычно в это время года можно было ожидать ветров со стороны Сибири. Несмотря на ветер, который должен был принести более мягкие температуры, зима оказалась исключительно холодной. «Кажется, произошло что-то необычное», — пишет Уиллер, «но что именно, мы, вероятно, никогда не узнаем». Рекордное количество снега выпало в Новой Англии зимой 1716-1717 годов. К 6 февраля отдельные сугробы достигли глубины в 7,5 метра. Крупный рогатый скот задыхался или умирал от голода, или их глаза так затягивало льдом, что они слишком близко подходили к морю и тонули. Стадо из 100 овец было найдено под почти 5 метрами снега. Снова и снова приходили сообщения о путниках, которые заблудились и замерзли насмерть. На юго-западе Франции любят рассказывать историю трех сестер из деревни Лапинуза. Они возвращались с танцев, когда на вершине открытого холма их застала снежная буря. Вскоре их окутала непроницаемая пелена снега. Говорят, что когда их обнаружили, сестры крепко держались друг за друга, а у их ног лежала замерзшая собака. В память о них перевал был назван «Холм трех сестер», и легенда получила развитие. Люди говорят, что в рождественское время, когда холмы покрыты снегом, а луна находится прямо над головой, можно различить бледные силуэты сестер, движущихся вдоль горизонта. Малоледниковый период закончился примерно в середине XIX века. Некоторые исследователи предполагают здесь влияние быстрой индустриализации и выбросов углекислого газа из-за промышленности. Эта идея не совсем беспочвенна. Однако, несмотря на тенденцию к потеплению, ученые продолжали фиксировать экстремально холодные явления. Например, метель, обрушившаяся на Нью-Йорк и регионы 11 и 12 марта 1888 года, унесла 400 жизней. Ветер в эти дни достигал скорости 135 км в час, останавливая движение и вызывая отключение электроэнергии. В Нью-Йорке выросли сугробы высотой до 5 метров, а в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, до 12 метров. Мороз, охвативший Флориду в 1895 году, уничтожил местные лимонные рощи. В Европе зима 1962-1963 годов была долгой и исключительно холодной, с последовательно низкими температурами в течение 3 месяцев. Впервые с 1880 года Боденское озеро полностью замерзло. На местном диалекте это явление зовется «Зеегефрёне». Толщина льда в западной части водоема достигала 1 метра. Выходить на замерзшее озеро, чтобы покататься на коньках или прогуляться – традиция, которая отсчитывается как минимум с XVI века. Но той зимой на лед впервые выехали автомобили, а также приземлился небольшой самолет. Несколько человек и транспортных средств провалились под лед. 1 февраля процессия пересекла озеро Юберлинген. Ее участники преодолели несколько миль от деревни Хагнау на немецкой стороне до коммуны Мюнстерлинген на швейцарской стороне, неся под сильным снегопадом деревянный бюст Иоанна Богослова. Похожая процессия отправилась и со швейцарской стороны. На переправу ушло 2,5 часа. Развлечением на льду положил конец шторм в Северных Альпах, принесший теплые ветры с юга. Той же зимой на Британских островах замерзли реки, озера и даже отдельные участки моря. Зима не была такой холодной в Центральной Англии с 1740 года. А на юге страны снег лежал 2 месяца подряд. Образовались снежные заносы высотой до 6 метров, а в Абердиншире, Шотландия, температура упала ниже 22 градусов по Цельсию. Море замерзло в гавани Уитстабл в Кенте, и на границе между Англией и Уэльсом выпало почти 1,5 метра снега. Один смельчак проехался на велосипеде по льду реки Темзы около Виндзорского моста, а предприимчивый молочник встал на лыжи, чтобы доставить клиентам товар. Суровость таких зим оставляет след. Люди склонны к поиску закономерностей даже там, где их нет вовсе. Метеорологи упорно пытались выяснить логику колебаний температуры и вызванных ими катастроф. Например, Эмильен Рену думал, что открыл 40-летний цикл из 5 или 6 особенно суровых зим, в котором зима 1870 года была связана с зимой 1830 года, хотя так и не смог сформулировать, как он вывел эту закономерность. Со временем модели, разработанные для объяснения погодных условий, стали более сложными. Экстраполяции проводятся на основе многих сотен лет неполных температурных таблиц и наблюдений за погодой в надежде найти в них логику. Эдуард Брюкнер рассматривал множество различных маркеров, которые отслеживались на протяжении столетий. Необычно поздний сбор винограда и суровые зимы, периоды засухи и вспышки тифа. Он вывел охватывающую 900 последних лет последовательность из 25 метеорологических циклов, сменяющихся теплых и холодных фаз. Несомненно, зима меняется. Однако и сегодня в разных частях света живут люди, которые все еще прекрасно представляют, как она выглядела несколько столетий назад. Около 30 человек живут в швейцарской деревне Юв в кантоне Граубинден на высоте 2126 метров. Это самая высокая деревня в Европе, где люди проживают весь год. Поселение, горстка домов, сгрудившихся в конце длинной альпийской долины, появилось в XVIII веке. За столетия сезонный ритм здесь почти не изменился. Крупный рогатый скот всегда выращивали для получения масла, сыра и мяса. Немногочисленные туристы – сравнительно недавнее дополнение. Это хорошее место для традиционного альпийского скотоводства, при котором коров перегоняют с места на место. Они проводят лето на крутых, каменистых, уединенных горных пастбищах поблизости. В сентябре их сгоняют в деревню и кормят сеном, заготовленным летом. Давным-давно люди здесь топили дома с прессованным сухим овечьим навозом. 9 месяцев в году на земле лежит снег, а зима может затянуться до мая. Если сезон суровый, температура опускается до минус 25 градусов по Цельсию и ниже. Жители становятся настоящими пленниками снега. Пополнить припасы или получить срочную медицинскую помощь довольно сложно. Ближайшая школа в Кресте, и детям приходится 2 часа ехать на автобусе туда и обратно. Если бы мы устроили соревнования на самые изолированные зимние деревни и города, Уитиер на Аляске был бы одним из претендентов. Выбранный в качестве места размещения секретной военной базы во время Второй мировой войны из-за своей глубоководной гавани и почти постоянного облачного покрова, город трудно обнаружить с воздуха, Уитиер видит в среднем около 6 метров снега в год. 4,2-километровый туннель ведет через гору к городу. Доступ только в дневное время с одной полосой для поезда или автомобилей, движущихся в одном направлении. Расписание движения обнародуют, чтобы избегать аварий. Важная достопримечательность города – 14-этажное здание, оставшееся с военных времен. В нем находятся магазин, церковь, полицейский участок, почта. И почти каждый из примерно 200 постоянных жителей города. Здесь вы найдете компанию и всевозможные удобства под одной крышей, что, вероятно, хорошо, поскольку большую часть времени на улице пронизывающий ветер, а если не идет дождь, то, скорее всего, снегопад. Еще один город-кандидат расположен в Канаде. Грисфьорд на острове Элсмер входит в число самых холодных обитаемых мест на Земле. Среднегодовая температура – минус 16 градусов по Цельсию. Самое северное поселение Канады было основано для поддержки территориальных претензий страны в Арктике. Здесь нет дорог, а взлетно-посадочная полоса – одна из сложнейших в мире. Согласно публикации NAV Canada, гражданской аэронавигационной службы Канады, только операторы со значительным опытом могут планировать использование этого аэродрома из-за необычного захода на посадку, рельефа и изменчивых погодных условий. Около 150 человек, которые здесь живут, привыкли к июльской температуре около минус 7 градусов по Цельсию. Название города на языке инуктитут переводится как «место, которое никогда не тает». Лонгир на норвежском архипелаге Шпицберген – еще одно поселение, где прохладно круглый год, и снег лежит до летних месяцев. Здесь также обитают белые медведи. Существует правило, согласно которому любой, кто выходит за пределы города, должен иметь при себе ружье и уметь из него стрелять. Лонгир может похвастаться низким уровнем преступности. В основном потому, что сюда нельзя переехать, если у вас нет оплачиваемой работы и жилья, но в том числе и потому, что в сообществе из 3000 человек, где нет дорог, ведущих из города, трудно избежать наказания за преступление.